Глава 23. Море простиралось вокруг. Светлое солнечное море. Зеленая вода на мелководье. Ослепительное солнце над головой и песчаная коса пляжа, уходящая к пальмам. Плеск волн и ни души. Так, как я и представляла себе рай. Вот только это было реально. Я обернулась к Китону. «Я думала, мы телепортируемся на дно морское», — осторожно сказала я. «На глубину. Но не на корм рыбам. Но там должно было быть темно и страшно, а не вот так». Итан кивнул. Он рассеянно глядел на горизонт, и ветер трепал его волосы. Теплая одежда валялась на песке, забытая. На Итане осталась лишь легкая рубашка. Как и на мне. Я осталась в открытой мантии. Магия высушила ее, но, казалось, мантия все еще облипает тело, подчеркивая каждый изгиб. Одежда больше подходящая для соблазнения, а не для того, чтобы захватить мир. Я подошла к Китану и обняла его сзади за плечи. «Ты боишься плыть на Манерон?» — негромко спросила я. Итан покачал головой. «Нет, но после этого все изменится». Я прижалась сзади к его плечу. «Тогда останемся здесь насовсем», — предложила я. «Вытащим сюда Тами, Лео и Салазара, построим хижину, будем рассказывать истории вокруг костра, а потом создадим свой магистрат с закусками и девочками. Леандра будет скучно без девочек». Итан хмыкнул. «Именно это Себастьян предлагал моему отцу в пещере возле алтаря. Мы оба это видели». Итан обернулся. «Помнишь?» «Я помнила». Алексис Волнар яростно напустился на бывшего друга, заявляя, что не покорится никому и не остановится, пока верховная власть не будет принадлежать ему. Пока не останется никого, способного ему приказывать. «Твой отец хотел править единолично», — кивнула я. «Но ведь всегда есть третий способ — уйти». «И ждать, пока нас не поймают?» Итан остро взглянул на меня. «Хочешь обратно в клетку?» «Но это не клетка. Ты магистр?» «Запертый в своих комнатах без жезла, потому что мой друг оказался слишком ценен для архимагистра, а все способные дать Салазару свободу стали для Вендрика опасны», — резко сказал Итан. «Кроме того, ты забыла о главном». Его лицо сделалось жестче, закаменев. «Мне нужна месть». «Месть за моего отца и его сподвижников. Месть за меня и моих друзей. Я не желаю зависеть от милости Вендрика и завоевывать ступеньку в иерархии. Не желаю находиться в подчиненном положении. Я хочу получить все». Я вздохнула. Ничего нового я не услышала. Итан коснулся моих волос. «Но у тебя есть шанс уйти», — негромко сказал он. «Я хочу видеть тебя своей женой, но только если этого хочешь ты». «Я же уже ответила», — чуть не произнесла я, но слова замерли на губах. «Это был мой ответ сегодня. А что я скажу завтра? В умозрительном завтра, когда Итан станет тираном, а магистрат будет разогнан, убит или заперт. А потом, когда Итан почувствует, что его магия находится на пике, он призовет Салазара и станет бессмертным. Чему это приведет, я уже видела». Я вздохнула. Когда-то возлюбленная Алексиса Волнара отдала жизнь за любимого, вступив в опасный ритуал, потому что будущий темный магистр уверил ее, что так будет лучше и что без ее силы ему не обойтись. Беатрис знала о рисках, знала, что Алексис может стать чудовищем, но ее любовь и доверие были сильнее. Но Итан был другим. «Я могу быть рядом с ним свободной женщиной, его женой. Остальное зависит от него». «Я не хочу, чтобы ты становился тем, кем ты хочешь стать», — просто сказала я. «И ты знаешь об этом, но это твой выбор. Я могу только остаться рядом и... попытаться удержать меня от глупостей. С недоброй улыбкой произнес Итан. Я пожала плечами. Или сделать так, чтобы ты совершил чуть меньше гадостей, чем мог бы. Я улыбнулась. «Знаешь, ведь если ты захапаешь весь магический пирог, я буду чувствовать себя ответственной за весь мир». Итан замер, глядя мне в глаза. «Ты правда хочешь остаться со мной?» — негромко сказал он. «Что бы ни случилось». «А как же еще?» — я неловко улыбнулась. «Не отпускать же тебя одного в подводное путешествие. Вдруг там интересные рыбки?» «Не на такой глубине». «Тогда я просто хочу вернуть себе магию», — просто сказала я. «Ну и помочь тебе выполнить твое обещание Ренате. Не то чтобы я сильно хотела этого, но ты ведь обещал». «Вернуть себе магию. Я так давно этого ждала». Голос отца зазвучал в ушах. «Предки твоей матери родом с Манерона. Алтарь был потерян для них, но кровь не ушла. Она течет в тебе, Эва. Если ты прикоснешься к первозданному алтарю, ты сравняешься силами с архимагистром». Я вздрогнула. Я не хотела думать о таких вещах. Я не хотела равняться силами с архимагистром, но не оставаться же без магии на всю жизнь. Волны накатывали на берег. Мы стояли вдвоем, Итан и я. И впереди было будущее. Над нами сияло солнце. И грудь холодила от предвкушения. Голова кружилась. Неужели вот-вот исполнятся все наши мечты? Итан наклонился ко мне и поцеловал в губы. Коротко и, кажется, нежно. «У меня есть для тебя кое-что. Помнишь наш торт и огненных бабочек?» «О да, я помнила, еще бы!» «Мелочь, но такие мелочи помогают сконцентрироваться на том, кто я есть», — негромко сказал Итан. «И чтобы телепортироваться сюда, я взял с собой еще пару мелочей. Или не мелочей, как посмотреть». Он осторожно достал из кармана небольшую коробочку, от которой явно шла прохладная магия. «Когда отец взял меня впервые на штормовое море», — произнес Итан, — «он захватил с собой бутылку вина, чтобы бросить волны. Отец сказал, что его отец поступил так же, а маленький Алексис запомнил этот момент. И позже он запомнил его при телепортации. А когда мой дед брал моего отца на тропический берег или в тихий лес», — Итан улыбнулся, глядя на содержимое коробочки, — «он брал с собой сладости». Он открыл коробочку, и я ахнула. «Ничего себе сладости!» — завороженно вздохнула я. В коробочке таилось маленькое пирожное, усыпанное кокосовой крошкой. Сливочный крем и хрусткая корочка виднелись из-под кокосового рая, и я остро почувствовала, что всю жизнь мне не хватало именно этого. «Можно откусить, а потом тебе поцеловать», — прошептала я, поднимая голову и глядя Итану прямо в глаза. «И не только поцеловать», — совершенно серьезно ответил он. Коробочка из-под пирожного упала на песок. Мы целовались долго, измазанные кремом и кокосовой крошкой. Моя мантия задралась выше колен. Рубашка Итана была полурастегнута, и кто знает, что произошло бы, если бы мы задержались тут подольше. Но тут на горизонте сверкнула молния. На берег шла гроза. Резко подул ветер, вздымая мантию, и я вздрогнула. С детства боялась молний, а тут мы даже не были защищены. «Все хорошо», — произнес Итан. Он глядел не на серое небо, на волны. «Нам все равно пора». Голова вновь закружилась. «Уже? Туда? Глубоко под воду? К легенде?» Итан достал из другого кармана небольшую палочку корицы, похожую на свернутую в трубочку морскую водоросль, и разломил ее напополам. «Еще один символ? Представь себе глубокое море, негромко сказал Итан, протягивая мне половинку палочки. «Темноту, которую развеет наш свет. Магию, которую древние камни не видели много столетий. Ветер над головой, гнущий стволы тонких пальм». «А теперь представь», — произнес Итан, обхватывая меня за талию, «как мы возвращаемся домой и выходим из моря, туда, где есть водоросли, небо и жизнь». Я взглянула на палочку корицы и улыбнулась Итану. «Мы вернемся домой, на землю», — тихо сказала я, «где ждут наши друзья и горячий глинтвейн с корицей». Властная улыбка озарила лицо Итана. «Да, да будет так!» Прижав меня крепче, он взмахнул жезлом. Все исчезло в ослепительной вспышке. Темнота. Я парила в темноте. Меня обволакивала морская вода, но она не была холодной. Я могла дышать и даже говорить с водой во рту. А еще меня обволакивало прохладное, почти неестественное спокойствие. Но я понимала, что это обманчивое ощущение. Над нами были километры воды, и разум просто пытался защититься таким образом. Впереди на расстоянии вытянутой руки поблескивало стекло, но я знала, что это не физическая преграда. Нас с Итаном обволакивала магия сокровищницы, которая была тверже хрусталя. Долго защищать нас она не могла, но Итан сказал, что нам хватит времени. «Вот оно», — произнес Итан, и его голос неестественно отозвался в моих ушах. «Манерон». Жезл в его руке разгорелся ярче, и я затаила дыхание, глядя на открывающуюся красоту. Каменные колонны сохранились так, словно их вообще не тронуло время. Блики света пробегали по узорной резьбе, и ступени поднимались со дна во тьму строго и величественно. На вершине широкой лестницы под толщей воды возвышался округлый камень кроваво-красного цвета. Камень, прилетевший с далеких звезд и подаривший моим предкам магию. Кончики моих пальцев завибрировали, становясь теплее. Или это мне только показалось? «Что теперь?» — хрипло спросила я сквозь воду. «Телепортируемся туда?» «Да, хотя...» Итан, хмурясь, перевел взгляд на жезл, который вдруг начал вспыхивать чуть ниже навершия. Я вдруг вспомнила, где я уже видела такие вспышки. Жезлы магистров выглядели так, когда они пытались связываться друг с другом. «Кто-то тебя вызывает», — дрогнувшим голосом сказала я. «Правда?» Вместо ответа Итан, особым образом сложив пальцы, коснулся ими жезла. «Архимагистр», — прохладно произнес Итан, — «я немного занят». «Я знаю, чем ты занят», — раздался отдающийся эхом голос Вендрика. «Итан Волнар, остановись!» Итан вскинул бровь. «Или что?» Я подавила смешок. «Да уж». Сейчас, в тысячах километрах от Эвинара, любые угрозы в адрес Итана звучали особенно забавно. «Я знаю, что ты нырнул к Манерону», — тяжело произнес архимагистр. «Вернись». «Где я? Вас не касается», — мгновенно парировал Итан. «Оставьте меня в покое». Короткая пауза в темноте, под толщей воды. Здесь и сейчас мне трудно было поверить, что голос архимагистра звучал из нормального мира. Был ли он вообще, этот нормальный мир? «Твои друзья в моих руках», — наконец произнес архимагистр. «Так вот они, твои главные враги», — после паузы произнес Итан. «Я-то думал, ты борешься с Кертисом, который угрожает целому городу. Кстати, Кертиса вы так и не захватили, только моих друзей?» Молчание. Итан язвительно улыбнулся. «Ну, разумеется. На что вообще годится магистрат, кроме как унижать нас? При любой маломальски серьезной угрозе вы бесполезны». «Салазар здесь, у меня», — холодно произнес Вендрик. «Тебе безразлична и его судьба?» «Ты умирающий старик», — Не менее холодно отозвался Итан. «И ты будешь беречь Салазара, чтобы тот сберег для тебя шанс на бессмертие. Тебе нечем меня удивить, Вендрик. Ты не способен ни на что». В этот раз пауза перед ответом архимагистра была долгой. «Это не так, мальчик», – неожиданно жестко произнес Вендрик. «И сейчас ты в этом убедишься». В следующую секунду Итан вскрикнул от боли. Печать на его запястье загорелась алым клеймом. По ногтям заструилась кровь. «Я запрещаю тебе совершать предательство и бить в спину магистрату», – произнес Вендрик. «Вернись с Манерона и не трогай алтарь. Магия моей дочери того не стоит. Мир не выдержит второго темного магистра». Итан стиснул зубы. «Мир выдержал первого», — сквозь зубы выдавил он. «Выдержит и меня». «Мы держим мир, мальчишка!» Вендрик повысил голос. Печать на руке Итана пылала, и даже я сейчас ощущала жар, который в любой миг готов был сделаться невыносимым. «Магистрат держит мир. Когда весь пирог будет принадлежать тебе, никто не будет знать, что придет тебе в голову. У Алексиса никогда не было силы, подобной той, которой ты протягиваешь жадную руку. Вернись, или лишишься магии навсегда». У Итана вырвался короткий стон. «Тебя защищает сокровищница, не так ли?» — ледяным голосом осведомился архимагистр. «Что ж, это ненадолго. Я хотел сохранить жизнь тебе. И, видит небо, пытался затащить тебя на нашу сторону. Возможно, недостаточно долго. Возможно, недостаточно сильно. Но сейчас это уже не важно. Отступись, мальчишка, иначе...» Вендрик оборвал себя, но ему и не нужно было договаривать. Стон Итана сказал все за себя. Но что куда хуже, магическое стекло вокруг нас угрожающе зазвенело. «Тебе не удержать защиту, Итан!» — жестко сказал архимагистр. «Остановись, или тебя расплющит!» «Вместе со мной?» — вырвалось у меня. Короткая тишина, в которой было слышно лишь бурление воды и хриплые прерывистые вздохи Итана. «Эва», — тяжело произнес архимагистр, — «мне очень жаль». Все. Он списал меня в утиль вместе с Итаном. «Телепортируйся назад», — быстро произнесла я. «Итан, возвращайся в Эвинар, он не шутит. Итан, это наш последний шанс. Итан». Я не стала договаривать. Вместо этого я показала Итану глазами на алтарь и кивнула в сторону лестницы. Глаза Итана вспыхнули. Он понял, что я даю ему несколько драгоценных секунд, пока архимагистр думал, что я уговариваю Итана вернуться. С усилием, явно превозмогая боль, Итан здоровой рукой указал жезлом на морское дно. «Я телепортируюсь», — произнес он. «Вы правы, архимагистр». Он очертил золотой круг вокруг нас. У меня в ушах забулькало. А в следующую секунду стекло вокруг нас сжалось и разбилось вдребезги. Я пришла в себя, лежа на каменных ступенях Манерона, безо всякой защиты, в темноте. Я приподнялась на локте. Невозможно. Как я все еще могла быть жива? А потом серебряный луч упал на каменную лестницу, и я поняла, как такое могло быть возможно. Надо мной было ночное небо. Облака только что разошлись, и на ступени светила луна. А прямо передо мной, всего лишь в паре метров, возвышался первозданный алтарь. Темно-красный камень совершенно не изменился, вновь оказавшись под открытым небом. Только теперь на нем был начерчен очень знакомый символ. То есть Итан все-таки получил алтарь, подчинил его себе. Наверное, я должна была побежать к алтарю, но я лишь растерянно оглядывалась. Вокруг, куда ни глянь, простиралось море. Лестница поднималась прямо из волн и уходила в волны. Манерон поднялся из морской пучины, пусть на поверхности был лишь алтарь и 6 каменных колонн. Но сейчас меня волновали не они. Где Итан? Луна не высвечивала никого на поверхности воды. Никого на каменном островке, кроме меня. Сердце сжалось. Если Итан остался внизу, на дне... Я стиснула зубы. Нет, не может быть, никогда. Он коснулся первозданного алтаря. У него сейчас больше магии, чем у всех магистров мира вместе взятых. Ведь правда? С усилием я привстала на ступенях. Оттолкнулась и выпрямилась во весь рост. Набрала воздуха в легкие. «Итан!» Тишина, естественно. Я с горечью вздохнула. «Итан!» «Итан!» Тихое море, лунная ночь. Каменные колонны, поднятые со дна. Стая плоских серебристых рыб проплыла под нижней ступенью, и я невольно отступила, узнав хищниц. Знакомиться с рыбой-хирургом мне не хотелось. И вообще, кажется, в ближайшие дни я буду мечтать держаться от моря подальше. Вот только этих дней осталось очень мало. У меня не было ни магии, ни знаний, чтобы выбраться отсюда. Не было жезла. Не было даже пресной воды. Вокруг простиралось море, и я не могла ни с кем связаться. Я не могла найти Итана. Я ощутила в кончиках пальцев знакомую вибрацию и медленно повернулась к вершине лестницы. Но одно у меня было — первозданный алтарь. Ведь я была родом с Манерона, и сила моих предков ждала меня, заключенная в кроваво-красном камне. Вот только я боялась к нему прикасаться. Да, я хотела вернуть магию, но есть такая вещь, как слишком много магии. Если коснусь первозданного алтаря я, чья мать была родом с Манерона, в кого я превращусь? «Словно у меня есть выбор», — пробормотала я. «У меня не было выбора и не было времени. Я не знала, где Итан, и с ним могло случиться что угодно». Больше не рассуждая, я бросилась к алтарю и изо всех сил впечатала в него обе ладони. Я тут же поморщилась. В левую ладонь впился незаметный каменный выступ, и по камню потекла капля крови. Но мне было не до того. «Итан!» — мысленно воззвала я к камню. «Отнеси меня к нему! Отнеси нас обоих в безопасное место!» Камень не откликался. Я вдруг почувствовала себя ужасно глупо. Стою одна посреди океана на древней каменной лестнице, без еды и воды. Мой спутник исчез и, возможно, уже мертв. И жить там не осталось, скорее всего, лишь несколько часов. А обещанной великой магии как не было, так и нет. И тут капля крови, текущая по камню, засветилась. А в следующую секунду засветились мои руки. «Нет!» — быстро проговорила я, ощущая, как в воздухе вспыхивает электрическое напряжение. Это была гроза похлеще той, что шла на нас с Итаном на тропическом берегу. «Нет, нет, нет, стоп! Мне Итан нужен, а не вся магия мира!» Руку, проколотую камнем, вновь больно кольнуло. А потом я вдруг ощутила успокоение. Словно я была дома, словно теперь все со мной будет хорошо, и не надо переживать, не надо чувствовать себя беспомощной. Все мои желания исполнится по мановению руки. Что-то обволакивало меня, стремясь меня наполнить, поднимаясь с поверхности кроваво-красного алтаря. Магия. Древняя магия острова Манерон. Мне всего лишь нужно было сказать «да» и вернуть ее себе. Я глубоко вздохнула. И что тогда? Я уже видела почти всесилие темного магистра. Мне не понравилось. А если будет вообще всесилие, и не абы у кого, а у меня? Мне стало очень не по себе. Я себе доверяла, но не настолько. «Нет», — хриплым голосом повторила я. «Я хочу к Итану. Хочу, чтобы мы двое были в безопасности. Сейчас». Я открыла рот, чтобы добавить, что немного магии я все-таки возьму, потому что для этого я и здесь. И не успела. Потому что ладонь кольнула в третий и последний раз. И камень под моими ладонями исчез. Лишившись опоры, я упала вперед, и мои ладони встретили песок.